говорите, у правительства все под контролем», – задумчиво проговорил Клим. «Ну, я не так сказал», – начал был ассистент и тут же замолчал, потому что и так все было понятно без слов. «В следующий раз с толпой мы столкнулись уже у самого посольства, правда, тут люди выглядели совершенно иначе. Много светлокожих, сосредоточенных, с рюкзаками за спинами. В стране работало очень много наших специалистов», – торопливо пояснил парень. «Сейчас они все требуют эвакуации, но это даже теоретически невозможно. Все рейсы забиты до отказа, железных дорог в Россию отсюда нет. Даже если бы и были, это минимум 5 границ и несколько недель пути. Легче на самолете», – вмешался Антон. «А по поводу транспорта, у армии достаточно десантных судов. Надо будет обсудить это с послом», – кивнул я, делая себе заметку в памяти. «Мы своих не бросаем. Главное, заранее обговорить, кто именно свои», – скептически заметил Сергей. «В данном контексте, русские», – легко ответил я, учитывая, что спорить со мной никто не собирался. Последние метры тоже прошли в тишине, разве что слышались крики из толпы, когда ее раздвинули пограничники, работавшие у посольства, а через несколько минут мы уже были в шикарном здании и не менее великолепном зале для приемов, где нас встречал усталый, явно держащийся на стимуляторах и силе воли посол. «Ваше сиятельство, прошу меня простить, что не встретил лично. Меня зовут Максим Валерьевич Изумрудов, генконсул. Добро пожаловать в Багдад. Благодарю за встречу, ваше благородие. Понимаю, что вы и так устали, но не могли бы вы вкратце обрисовать ситуацию в городе и в стране мне и моей группе?» «Коротко, полный бардак. Американцы высаживают свои танковые армии в Кувейте и Саудовской Аравии. Их авианосцы уже зашли в Персидский залив, истребители патрулируют воздушное пространство. Война еще не началась, но ни у кого нет сомнений, что начнется буквально с минуты на минуту. Что иракцы, не те, что на площади, с ними все понятно. Большинство жителей готовы сражаться или сбежать. Пока армия не намерена сражаться, правитель твердо уверен в своих вооруженных силах. И народ, подогреваемый пропагандой, тоже в это верит», – слабо улыбнулся посол. «Мы же даем им от 2 недель до месяца активного сопротивления. Укрыться им особенно негде. Авиация давно не обновлялась, радарные установки давно разведаны. Американцам не придется даже влетать в воздушное пространство Ирака для атаки. А танки в пустыне без прикрытия с воздуха – легкая мишень. Почему они не атакуют первыми? До последнего надеются на то, что глобальной войны удастся избежать», – пожал плечами консул. «В таком случае они уже обречены», – проговорил я, прикрыв глаза. «Получится обеспечить мне горячую линию для связи с императором? Конечно, но могу я поинтересоваться, с какой целью? Ничего необычного, просто хочу попросить, чтобы он прислал транспорт для эвакуации наших гражданских специалистов. Иван Васильевич, вы же включите в это число сотрудников посольства?» «Да, никаких проблем», не стал спорить я, и вскоре мне предоставили необходимое. По старой, видевшей середину века телефонной трубки с вьющимся проводом, я переговорил с отцом и, убедившись, что все будет, отправился спать. Ехать на раскопки ночью точно смысла не было. В то же время в командном пункте американской авианесущей группы: «Адмирал, разрешите доложить». Офицер в пятнистой форме вытянулся, вбежав на мостик. «В чем дело, лейтенант? У нас тут приготовление в полном разгаре. Это срочно», не унимался офицер. «От русских пришло уведомление, что они направляют в Багдад 30 транспортных самолетов кандиты Три Кондора. Они что, с ума сошли? Хотят устроить вторую Югославию?» Встрепенулся адмирал и хмуро обвел собравшихся в штабе. 30 транспортников с десантом и 3 с техникой – это полк. Если они развернут в Багдаде свою ПВО, немедленно соедините меня с Пентагоном. Я не собираюсь ввязываться в Третью мировую только потому, что Джорджу захотелось покрасоваться. Глава 16. Утро началось не с кофе, а с шума за окнами, который прорывался даже сквозь пуленепробиваемые толстые стекла. Поднявшись, я подошел и двумя пальцами приоткрыл штору. Колышущаяся толпа занимала все пространство вокруг посольства и уходила в стороны за проулки, и что-то скандировала. «Кажется, радостно. Что происходит?» — спросил я, одевшись и подозвав референта. «Бардак, ваше высочество», — коротко ответил парень, но, заметив, как я нахмурился, поправился. «Прошу прощения, я имел в виду ваше сиятельство. На Востоке всегда бардак, так что тебе придется пояснить. Американцы подумали, что мы высаживаем десант и остановили наступление. Разведка иракцев перехватила эту информацию и тоже решила, что мы решили поддержать режим войсками, скороговоркой сказал парень. Каким-то образом эта информация просочилась гражданам, скорее всего ее слили. Сейчас министр обороны Ирака на приеме у генерального консула. Ну пипец, пробормотал я, покачав головой. Ладно, наши планы это не отменяет, готовьте транспорт. Команда уже собрана, ваше сиятельство. Нет, вначале завтрак, потом осмотр достопримечательностей. Тем более, что американцы встали, а руины никуда не уйдут, запротестовал я, и исполнительный юноша тут же отвел меня в обеденный зал, куда спустились и остальные. Поздоровавшись, я мельком отметил характерные помятости на одежде. Хорошо, хоть они бронежилеты за стол таскать не стали. Не советую наедаться с утра, прокомментировал Сергей. На улице слишком жарко, лучше пейте побольше, в транспорт мы воду уже взяли. Подкрепиться все равно не помешает, пожав плечами, ответил я, и тут спорить никто не стал. Пока ели, в коридоре раздался шум и через приоткрытые двери, я увидел взбешенного мужика в мундире, обвешанном кучей орденов и медалей. Перед выходом он замер, одернул костюм и, посмотревшись в зеркало, нацепил на лицо улыбку. И только после этого отдал команду, и перед ним распахнули двери. К нам же подошел консул. «Ваша инициатива открывает удивительно большое окно возможностей, господин Пожарский», с понимающей грустной улыбкой проговорил он. «Увы, не только положительных, но проблем. Как я вижу, развеивать вы их не спешите. Раз окно открылось, зачем его закрывать?» Удивленно ответил консул. «Наоборот, мы их разовьем, а отказаться всегда успеем. И что предлагает правительство Ирака? То же, что и американцы, но немного на других условиях. Допуск к нефтедобыче на территории страны, контракты на обслуживание и так далее. Противостоять нашим заокеанским партнерам напрямую мы не в состоянии, но если пару месяцев назад мы вообще ничего не могли сделать, то теперь условия изменились. Террористы применили ядерное оружие, догадался я. Именно, кивнул посол. Теперь глобальная угроза куда выше. Ставки максимальные, и договариваться с Россией выгоднее, чем конкурировать на вторичных рынках. Однако это не единственный вопрос, просто основной. Вас сопроводят и проконтролируют, чтобы выступающие не помешали вашим задачам. А у нас есть собственные, в огромном количестве. Подкрепившись, я направился к транспорту, где нас уже ждали охранники. Нашей группе достался бронированный внедорожник с эмблемой и российским гербом. Вероятно, чтобы не спутали с местным транспортом или американскими хамви, но на расстоянии метров 200 это, наоборот, станет отличной меткой для прицеливания. «Есть предпочтение в оружии?» – спросил Сергей, указав на багажник. Обойдя броневик, я с удовольствием осмотрел арсенал. «Нет, но, учитывая местность, предпочту что-то крупнокалиберное», ответил я и выбрал СВУ с увеличенным магазином. Пистолет всегда оставался при мне, а вот в пустынной местности тяжелый патрон и сохранение кучности на большой дальности могли сыграть куда более важную роль, чем скорострельность. Хотя у этой винтовки был автоматический режим стрельбы для экстренных случаев, но только для них. Ни о какой точности в таком режиме говорить было нельзя. Не слишком тяжелая, поинтересовался Клим. Но я легко закинул винтовку на плечо и взял с собой в машину разгрузку. Вот ПКМ тяжеловат, но... А теперь объясните, почему вы решили вооружиться до поездки? Кажется, местное население к нам благосклонно. Говорят о наличии диверсионных команд, проникших на территорию Ирака. Кроме того, о террористах тоже забывать не стоит. Пока вы в машине, вам ничего не угрожает. Она выдержит даже прямое попадание из крупнокалиберного пулемета, но дальше... Вот, накидка поверх разгрузочного и бронежилета. Сергей протянул мне светлый и очень тонкий халат D5, местное национальное одеяние, название которого я не стал уточнять, не до грибов. Охрана раздвинула толпу, и вскоре мы выбрались на вполне приличную автостраду. Вместе с нами двигалось два джипа сопровождения, один даже с пулеметной башенкой. То же самое, что нам мишень на спины повесить, недовольно пробурчал Антон, глянув в зеркало заднего вида. Все равно что заявить, тут едет кто-то важный, пристрелите его или возьмите в заложники. Заложники, не самый плохой вариант, он дает возможности. А вот если просто попробуют убить, уже хуже, заметил Сергей. Да, там вариантов меньше, нужно быть и к такому готовым. Ехали мы около часа, трижды проезжая небольшие поселки, а в конце даже въехали в полноценный город, над которым возвышался настоящий дворец, окруженный водоемом и аллеями пальм. В пустыне красиво жить не запретишь, с уважением проговорил Клим, озираясь по сторонам. Скоро придут американцы и все ему объяснят, не согласился Сергей. Руины должны быть прямо напротив. Я поговорю с настоятелем музея и обеспечу безопасный проход, а вы займитесь своим делом. Я давно хотел спросить, а как вы собираетесь искать то, что не нашла целая экспедиция? Да еще и в столь сжатые сроки, обернувшись ко мне, поинтересовался водитель. Возьмешь мою винтовку и разгрузку, все же я тут VIP-персона, вместо ответа сказал я, хотя взгляд Клима явно говорил, что ему тоже интересно. Для начала обеспечим себе рабочую обстановку. Чисто, можно выходить, постучал в окно Сергей, когда осмотрел подходы. Я не стал спорить, хотя и видел подозрительные блики. Но тут как раз все понятно, недалеко дворец правителя. Общая ситуация не располагает к доверию и дружеским беседам, да еще и мы нарисовались. Навстречу нам вышел пожилой, страдающий избыточным весом, но довольно крепкий мужчина, с седой окладистой бородой. В национальном костюме и тюрбане он выглядел как часть исторических декораций, словно вышедший из эпохи Средневековья. «Это смотритель музея», — пояснил Сергей, перекинувшись парой слов с мужчиной. «Говорит, что посольство согласовало нам максимальную экскурсию по руинам. Что конкретно мы хотим посмотреть? Скажи ему, что нас интересует в первую очередь то же, что интересовало британцев», — не раздумывая ответил я. «Только мы готовы, в случае войны, подержать это у себя, а потом вернуть в целости и сохранности». Смотритель музея выпучил глаза, что-то закричал, маша руками и показывая вокруг. Затем, ругаясь, начал тыкать пальцем в прекрасно видимый дворец. Чуть ли не в грудь себя бил, что-то доказывая. «Вероятно, — говорил о могучей и верной армии, о единстве народа Ирака перед лицом захватчиков. Мы все это максимально спокойно выслушали, было даже грустно его переубеждать. Скажи, что, если он так уверен в силе страны, мы готовы оставить все как есть. Но если у него есть хоть крупица сомнений, то мы спасем историю их великого народа. Что будем делать, если откажутся?» Поинтересовался Антон, прикрывающий мне спину. «Уйдем во свояси, именно. На самом деле мне плевать на этот памятник. Их по всему миру разрушают сотнями. Мы сюда пришли за конкретным предметом, и в музее его нет. Что логично», — хмыкнул Клим. «Пойдем смотреть на раскопки дворца. Придется действовать методами черных археологов, возможно, даже привлекать экскаваторы и краны к раскопкам». «У нас нет на это времени», — отмахнулся я. «Действовать будем своими силами, иначе здесь можно и до войны застрять». «Своими силами, нас всего четверо, с охраной из посольства, 13. «Мы ничего не успеем», — быстро посчитав, вынес свой вердикт Клим. Смотритель сказал, что очень уважает наше желание, особенно если оно искреннее, но не позволит забрать из музея ни одного артефакта, обернувшись, прокомментировал Сергей. «Что дальше? Скажи, что мы согласны, но вначале пусть отведет нас на место раскопок, которые начали британцы», — отмахнулся я, и вскоре мы оказались в небольшом дворике, окруженном современной кирпичной стеной, стилизованной под средние века. Вероятно, чтобы песком не засыпало памятник. Вавилон сменил десяток названий и несколько разрушений, но всегда оставался действующим городом. Хоть его население то сокращалось до нескольких сотен семей, то разрасталось до многих тысяч, переводил Сергей. Жизнь городу обеспечивала река Арахту, несколько раз менявшая свое русло за тысячелетия. Достоверно известно о первых упоминаниях Вавилона от 2000 лет до нашей эры. 1800 примерно, вполголоса поправил его Клим. Но уже тогда в городе было больше 50 тысяч человек. Он был одним из величайших городов на свете и имел многочисленные чудеса. От висячих садов до знаменитой Вавилонской башни, которая, по преданиям, была разрушена самим Господом, чтобы наказать людей за гордыню, безэмоционально продолжил переводить грушник, а вот смотритель махал руками, улыбался, воздевал ладони к небесам. И пусть некоторые неверные не придают значения упоминанию в Библии, но разрушение Вавилонской башни стало началом великого переселения народов. И это подтверждается исследованиями во многих науках. Тоже спорно. Хотя великое переселение из Месопотамии в самом деле происходило и в тот период времени, прокомментировал Конев. Скажи этому историку, что он прав и Вавилонская башня и в самом деле существовала, перебил я Сергея, и тот, в свою очередь, прервал смотрителя, после чего тот хитро на меня посмотрел. Если он прав, и ее руины прямо здесь, мы их сейчас увидим. Если же нет, значит, она просто в другом месте. А ну, разойдитесь немного, мне нужно пространство. Надеюсь, вы не будете ничего разрушать, не хотелось бы вступать в бой с охраной, попросил Клим, которому, похоже, очень не нравилось, что я собираюсь что-то сделать с представлявшими большую историческую ценность руинами. Я же лишь улыбнулся, встал на одно колено и запустил пальцы в песок. У меня было не так много времени, чтобы потренироваться. Мы с императором провели не один час в попытках наделить меня символом, а потом выбора того самого, единственно необходимого для миссии. И это было сложно. Как было сложно сформировать символ под песком, чтобы его не видно было снаружи. Однако я справился, и через пару секунд поверхность подо мной начала исчезать, просев на несколько сантиметров, или примерно на 1 метр кубический, в пересчете на площадь внутри стен. Он спрашивает, как это возможно и куда делся песок. Перевел возбужденную речь смотрителя музея Сергей. Скажи, что это лишь одно из чудес Господних, а если ему так нужен песок, то вот он. С этими словами я вновь использовал сумму, высвобождая целую груду за краем раскопок. Проследите, чтобы он мне не мешал, не самое простое занятие, знаете ли, это и в самом деле оказалось довольно тяжело. Символ выхватывал за раз не больше кубометра, только один предмет, но со всеми составными частями. Это было удобно, иначе тот же ядерный чемоданчик пришлось бы перемещать по кускам, начиная с ручки. В то же время между объектами могло и не быть пространства, и они могли быть раздельными. Как стоящий на столе стакан и вода в нем, как и не просто доказать самому себе, что кирпич может быть отдельным объектом, а может быть лишь частичкой стены как большого единого объекта, так и с песчинками, мелкими камушками и прочее. Хотя я не 1000 раз уже использовал символы в этом мире, и мне приходилось развивать пространственное мышление для начертания, но вот воображение – совсем другое дело. Но у меня получилось, в первую очередь, потому что в одной из моих предыдущих жизней и предыдущих миров была такая штука, как воплощение. Нужно было очень хорошо представлять, а главное, верить в то, что ты делаешь, чтобы это получилось. Ну или очень большому количеству верить во что-то конкретное, и тогда оно осуществлялось. Сила веры, питающая богов. Он просит остановиться, прокомментировал Сергей. Говорит, что мы нарушаем единство памятника. Мы ничего не нарушаем. «Все их обломки будут в отдельных кучах. Не мешайте», — ответил я, совершив еще один круг. Чем дальше я погружался, тем отчетливее проявлялись древние стены, обшарпанные, со следами выбоин и скалов. Но благодаря использованию символа даже в малейших трещинах не оставалось ни песчинки. Погрузить пальцы, применить символ, сгрузить мусор в кучу, повторить. 3 повтора, 10 я уже стою на 2 метра глубже, чем остальные. Проступают лестницы, стены, осколки фресок, но ничего даже близко напоминающего скрижаль. 30 циклов по выгрузке мусора. Князь, вам стоит остановиться. Если вы продолжите, то можете разрушить уникальный памятник, которому больше 4000 лет, попробовал остановить меня Клим. Вы же видите, тут нет того, что вы ищете. Почему стены такие обшарпанные? Спросил я, указывая на каменную кладку. Даже в пирамидах, говорят, под песком оставался рисунок и мозаика, а тут словно кто-то специально сбивал все и растаскивал на куски. Потому что так оно и есть. Город многократно переходил из рук в руки. После каждого упадка жители возводили свои жилища из развалин, извлекая кирпичи и не жалея древние строения. Они просто не понимали, что именно рушат. А сейчас вы поступаете не лучше, обнажая древние исторические слои, даже не задумываясь о последствиях. Мелочи сможете выбрать из кучи. «Я не забираю ни песчинки», — отмахнулся я, продолжив. «Меня не интересовали обломки, как не интересовала мозаика или другие объекты, сотворенные мастеровыми. Пока сидели с императором, я сумел ощупать скрижаль и осмотреть ее со всех сторон. Она тоже была частью чего-то большего, однозначно, но главное, что сама по себе она была не глиняной табличкой, нет, она была цельным камнем, мощным, отполированным идеально, выплавленным гранитным фрагментом, с ровными краями, пазами для вставки во что-то большее и символами, словно начерченными легкими взмахами клинка, не нарисованными, не выдолбленными стальным зубилом, не выточенными тысячами прикосновений костяных палочек, нет, их оставили росчерками, буквально выплавили, так что было видно начало движения и его конец. Словно раскаленное лезвие или божественный перст скользил по камню, оставляя четкую линию. Если бы что-то подобное делали сейчас, а не 4000 лет назад, я бы сказал, что это лазер, или пескоструйная машина, которой режут камень на заводах. Но тогда, хотя какая разница, как это было сделано, если куда важнее как оно работало. Символы, меняющие саму реальность, буквально повелевающие материей и энергией. Пока я вытаскивал очередной кубометр песка, у меня было достаточно времени, чтобы обдумать слова императора. Все символы делились на боевые, бытовые и управленческие. Ни в одном из них не было более 10 линий, большинство обходилось 7 или даже 5, но пересекающимися. Не было в них лишь дублирования функций. Конечно, можно мечом рубить колосья, а серпом головы, в этом нет никаких сомнений, но это уже человеческая изворотливость. Но только благодаря урокам у нашего пианиста я осознал, что один и тот же символ, действуя в строго определенном правильном порядке, тем не менее можно изобразить совершенно по-разному. Но, скорее всего, это опять наша изобретательность. А вот создатели этих символов исходили из простой аксиомы. Чем чаще приходится использовать символ, тем проще он должен быть. А главное, он должен копировать манеру движения, чтобы быть естественным в применении, особенно для боевых и бытовых. Серп, оттягиваешь движение, срезая колосья, и двигаешься дальше. Копье, совершаешь блок противника и выпад. Не предсказать, когда ты просто бьешь, а когда используешь знак. И это движение идеально вплетается в рисунок боя. Искра, словно ты высекаешь ее из пальцев, ударяя кремень кресала. С ума, будто развязываешь пальцами узел на мешке. С административными массовыми знаками все было куда сложнее, десяток линий, сложный узор. Они явно предназначались для использования в спокойной обстановке или за спинами стражи, которая может прикрыть тебя щитами. Длань, прижимающая толпу к земле, позволяющая разом остановить град из стрел или преградить путь целому камнепаду. Сон, накрывающий гигантскую площадь. Лик, меняющий лицо до неузнаваемости. Все, на что у тебя хватит фантазии и навыков скульптора. С ним, к слову, я намучился, последние полгода изгаляясь на телах бандитов и террористов. Увы, красавцы из-под моих пальцев выходили редко, но в большинстве случаев им было уже все равно. Так или иначе, кто бы ни создал скрижаль, он сделал это очень давно и обладал к тому моменту чудовищной силой, хотя вернее ее было бы назвать божественной. Сила, одновременно являющаяся и языком, разделенная на скрижали, вероятно, представлявшие собой древний алфавит, но не простой, а дающий знающему начертание доступ к невообразимой мощи. По тем временам, нет, сейчас они тоже удивляли. То же копье при должной сноровке пробивало полметра гомогенной брони. Вполне достаточно, чтобы добраться до двигателя в большинстве моделей танков, хоть и не во всех. Серпом можно срезать как голову врага, так и деревянный столб. Но есть нюанс. 4000 лет назад, да что там, даже 2000 или 1, это было невероятным чудом, которому нечего было противопоставить. А сейчас, нужно скосить поле, за несколько часов с этим справится одаренный с серпом, или обычный комбайн, пробить вражескую черепаху, ну, можно, конечно, использовать копье, а можно крупнокалиберный пулемет. Я уже не говорю о ручных реактивных огнеметах, типа шмеля. Снайперская винтовка справится в сотню раз лучше, чем любая магическая стрела. Человечество тысячелетиями училось убивать себе подобных и изобрело то, с чем никакие символы рядом не стояли. Термоядерные боеприпасы. Кажется, все, зачем нужны какие-то скрижали и прочая ерунда. Но как говорится, есть нюанс, даже два. Во-первых, знаки, даже один единственный, делали сражение с обычным человеком непредсказуемым. Они делали смертельно опасным любого безоружного гражданского. А в бою двух профессионалов могли резко изменить баланс, стать неприятной неожиданностью, финальным козырем. И даже если ты знаешь, чего именно ожидать от противника, они могли менять весь рисунок боя. А во-вторых, что намного хуже, мы понятия не имели, что еще скрывается на скрижалях. Да, на нашей пока не было ничего этакого. Та искра, показавшаяся мне вначале ультимативным оружием, на самом деле просто воспламеняла любой материал, но на очень краткий миг. Тот же песок не стал бы гореть, это ни напалм и ни термит. Но кто знает, нет ли на одной из скрижалей чего-то куда более мощного. Например, того, с помощью чего можно было складывать пирамиды, или разрезать на карьерах гигантские блоки, или обрушить семь бедствий на народ Египта, ведь появился в Палестине лжепророк, наславший на израильтян хищную саранчу. А сколько еще байк по всему миру являются правдой? Устроить затмение, потоп, цунами — все это не раз упоминалось в древних книгах, и в Библии в том числе. Пусть ее позднее и переписывали под нужды то одной, то другой церкви, а иногда и конкретных пап или патриархов. Движение. Несколько джипов. Предупредил Антон, стоящий ближе всех к дороге. Нам их задержать? Да, сколько можете. По возможности в бой не вступать, тут же ответил я, продолжая раскопки. За время раздумий я опустился на два человеческих роста. Чтобы выкинуть песок, приходилось подниматься по обломкам лестницы, но зато я, наконец, наткнулся на первое свидетельство того, что движусь в правильном направлении. Подо мной был не песок, а гладкий камень, словно пол высекли прямо в скале. Но использовав на нем знак сумы, я почувствовал, что это просто большая плита. Слишком большая, чтобы поместиться одним куском в мой символ, но под ней тоже что-то было. Теперь задача – найти вход. «Это не иракцы», – коротко сказал Сергей. «Судя по одежде, либо американцы, либо бриташки. Плохо. Какого черта они тут делают?» Пробормотал я, осматриваясь. «Клим, спустись и помоги мне найти вход. Тут должен быть люк или провал ниже. Что с гостями делать?» — спросил Сергей. «Не пускать», — коротко приказал я. «Занимайте оборону, так чтобы вас снайпер не снял», — тут же начал давать распоряжение Гуровец. «Пусть охрана переставит машины, водителей и пулеметчика по местам. Что бы мы тут ни нашли, они не выпустят нас из развалин», — предупредил Клим. «Это уже их проблема. Не выпустит, выйдем сами». Глава 17. Что мы ищем? Нет, я понимаю, что скрижаль, каменную табличку метр на метр. В данный момент ищем вход ниже, прервал я историка. Это не монолитный пол, под ним находится еще что-то. И нет, целиком вытащить плиту у меня не получится. Может ее взорвать, резонно предложил Сергей, а потом достать по кускам. Есть вероятность, что оно обрушится, завалит внутренние помещения. Говоря это, я шарил по полу руками, то и дело создавая символ сумы. Похоже, они вызвали подкрепление. Пять машин уже на месте, и, судя по туче на горизонте, еще десяток на подходе. Роту мы тут не удержим. И не надо, просто не подпускайте ближе и выиграйте нам немного времени. Я спрыгнул обратно в раскопки и начал ощупывать полы с утроенной силой. Но либо неизвестные строители 4000 лет назад нашли рецепт бетона, либо сумели выточить цельную каменную плиту больше, чем 10-метровый квадрат. Ругаясь про себя, я сместился к одной из стен и тут же нащупал край. «Стены! Вы возвели кирпичные стены во внутренних помещениях!» — крикнул я, имея в виду смотрителя музея, но особенно не переживая, переведет ему Сергей или нет. Сейчас главное было в том, что нужно сместиться чуть в сторону. К счастью, мне не пришлось заново зачищать всю плоскость, а просто освободить проход, достаточный, чтобы проползти. Времени вылазить из раскопок не было, так что я сваливал обломки прямо на недавно очищенный пол. «Вам сюда нельзя. В музее лицо с дипломатической неприкосновенностью, а вы явно не граждане Ирака», — раздался где-то над головой голос Сергея. Говорил он на русском, не утруждаясь переводом, но, к удивлению, с той стороны нашелся переводчик. «Вы уничтожаете памятник, внесенный АН в список наследства человечества, и мы, как официальные представители АН, требуем немедленно допустить исследователей для оценки причиненного вами ущерба», — затараторил собеседник с заметным английским акцентом. «Не раньше, чем вы предоставите все документы, подтверждающие правомочность вашего нахождения в руинах», — спокойно ответил Сергей. «И не надо мне тут размахивать синими корочками, они никакого отношения к истории и защите памятников не имеют. У вас вообще никаких документов, подтверждающих легитимность действий». Перепалка перешла в профессиональное русло, Гуровец грамотно отбивал все посылы, ни на что не соглашаясь, и делал ровно то, о чем я просил, выигрывал нам достаточно времени, чтобы продвинуться дальше, что мы и делали, вскоре добравшись до лестницы. Если брать от кирпичной стены, получалось, что глубина составляла уже больше 8 метров, а ведь тут и до нас раскопки шли. «Здесь же нет ничего», — удивленно проговорил Клим, когда я уверенно дотронулся до незаметной человеческому взгляду щели, а затем крышка, закрывающая проход, просто пропала. «Вот же нифига себе», — проговорил историк, но поймал меня за плечо, когда я сунулся в темный проход. «Стой, там могут быть неизвестные бактерии, трупный газ или что похуже. Это место было запечатано больше 2000 лет». «Да, противогазы бы нам сейчас не помешали», — ответил я, а затем использовал искру, в попытках выжечь возможное горючее. Держался на безопасном расстоянии, да и вряд ли рвануло бы сильно. Но знак сработал совсем не так, как я рассчитывал. Неожиданно в темноте одна за другой вспыхнули голубоватые лампы, уходящие вниз. И это спустя тысячи лет. Раздумывать больше было некогда, тем более что время тянули не только мы. Чем дольше мы тут топчемся, тем больше сторонников соберут британцы, а потом у них и группа поддержки из местных вояк может появиться. «Идем», — кивнул я, размотав тюрбан и прикрыв лицо. Пришлось ползти, но стоило добраться до лестницы, как мы оказались в просторном зале, метров 4 в высоту и 10 в радиусе, потому как он оказался круглым. Мы вошли с края, спустились вдоль стены, и я с удивлением оценил смесь аскетичности и небывалой роскоши, которые когда-то соседствовали в этом зале. «Ничего не трогай», — попросил Клим, когда я спустился с лестницы. «Мы и так навредили этому месту. Сюда бы группу настоящих археологов, все сфотографировать и задокументировать. Тут одних картин и фресок было 6 штук, а лампы, почему они горят до сих пор? И этот синий огонь, это же не масло и не газ, они бы давно выветрились». «Именно», — коротко кивнул я, подавив неприятные воспоминания. «Именно что 6? По количеству граней и обелисков. Что еще за обелиски? Египетские? Так, там грани 4, спросил Клим, но тут же переключился на рассматривание сохранившегося убранства. Здесь явно был книжный шкаф со свитками, а тут на стене висел ковер. Жаль, и то и другое в труху превратилось из-за возраста. Но цвета еще можно разобрать, пыль неоднородная. Посмотри на красоту мозаики, а барельефы. Рад, что тебе это интересно, коротко ответил я, аккуратно ступая и глядя себе под ноги. А у меня цель только одна. В центре комнаты возвышался небольшой подиум, окруженный 6 колоннами, 5 из которых пустовало. Но главное, что одна все еще была занята твердо стоящей каменной скрижалью. Положив на нее ладонь, я тут же выцепил глазами вполне очевидный символ в виде 10-гранника. По любой логике это мог быть только щит. И опять все пошло не по плану. Символы вспыхнули разом, и я чуть не потерял сознание от яркого золотого света перед глазами. Разбираться с тем, что произошло, пока было некогда, вначале стоит вернуться домой. Попытавшись сунуть скрижаль в подпространство, я понял, что ничего не выходит. В данный момент она является частью единого целого из колонны, и с полом. Возможно, именно поэтому ее и не забрали. Подойди и помоги мне. Нужно как-то отделить скрижаль от колонны. Странная штука, проговорил Клим, осматривая постамент. Почему он обращен внутрь шестигранника, а не наружу? Это же неудобно. Чтобы читать надписи, они должны быть обращены наружу. Да и слишком высоко для человека, в древности рост составлял в среднем 1,5 метра. Нужны скамейки или подиумы, но трухи нет. Может, это какой-то древний алтарь, место поклонения, или оно просто предназначено для кого-то ростом в 2,5–3 метра и руками достаточно длинными, чтобы дотянуться одновременно до 2 соседних панелей, ответил я, протиснувшись между колоннами и встав в центр. Нам сейчас это не важно. Скрижаль нужно снять. Можно отломать, но это в крайнем случае. Как клавиатуры? Озадаченно спросил историк, разведя руки в стороны и представляя, словно нажимает на клавиши. Не слишком ли сложно? А весь этот зал, с фресками и колоннами, ну, скорее всего, большая часть появилась не с самого начала. Слишком отличаются стили, тут же пояснил Клим. Барельефы и скрижаль, из разных эпох. Это видно по стыкам, качеству исполнения, да даже материалу. Но чудо, что они сохранились, настоящие сокровища для историков. И все же скрижаль мы должны забрать, настойчиво проговорил я, осматривая конструкцию снизу. Вот только никаких видимых креплений, зажимов или чего-то подобного не заметил. Попробовал раскачать как по, так и против часовой стрелки, тоже ничего не вышло. Ладно, придется побыть вандалом. Отойдите. Вы что собираетесь делать? Это же исторический памятник, невероятно ценный. Начал протестовать Клим и даже попробовал загородить от меня колонну, но я уже активировал серп, и знак вонзился в каменную колонну, оставив внушительную царапину. Не разрубил, даже не расколол, как было бы с обычным камнем, а именно оставил пропил, словно это был материал, похожий на пластик. только камень, отойди», махнул я рукой и, не дожидаясь, пока Клим уберется с дороги, активировал знак еще раз, а затем еще, пока колонна наконец не поддалась и не накренилась, после чего я просто активировал сумму, чтобы спрятать скрижаль вместе с обломком. «Мы должны все задокументировать», покачав головой, проговорил историк. «Это место – настоящий кладезь информации, чудо. Это уже не наше дело», – коротко ответил я, направляясь к выходу. «Возьми что-нибудь в руки, чтобы казалось, что это ценное. Вазу, светильник, что угодно. Здесь все ценное, тем лучше. Значит, выбирать не придется». Пожав плечами, я взял первую попавшуюся статуэтку и начал подниматься по лестнице. Позади раздавался недовольный голос Клима, но я не обращал на него внимания. Если это место действительно может дать что-то кроме скрижали, то его придется защищать. На территории чужой страны, которая вот-вот подвергнется нападению, нереально, и затянется на пару лет. Дождавшись, пока ругающийся последними словами историк выползет на четвереньках из зала, таща какой-то барельеф, я запечатал вход той же плитой, которая его ранее скрывала. Недаром оставил ее рядом со входом. Встала как влитая, так что краев не различишь. А потом заделал дыру песком и обломками. «Ты вы зачем? Это же исторический памятник!» Клим чуть не захлебывался от возмущения. «Надо будет, сами откопают, а пока так сохраннее будет», спокойно ответил я. «Идем, закончили, а то нас тут немного поджимают», с нервной улыбкой спросил Антон. Поднявшись по лестнице, я понял, о чем именно он говорит. Вокруг трех наших машин уже собралось порядка полутора сотен бойцов. 5 тяжело бронированных джипов, 1 БТР с автоматической пушкой, несколько занявших позиции бойцов с гранатометами. Настоящая маленькая армия. В секретариате ЭН не подтвердили аккредитацию вашего посольства на исполнение функций, пусть и казенными фразами, но с большим азартом говорил представитель встречающей делегации. Было видно, что этот формализм, его стихия, что ему нравится оперировать документами и формулировками, в обычной жизни никогда не применяющимися. А вот сейчас настало его время. Как ему казалось, тут пусто. «Уходим», — громко сказал я, заставив лица британцев вытянуться. «Ваша дипломатическая неприкосновенность не распространяется на культурное и историческое наследие других стран, в частности, Ирака. Немедленно положите достояние иракцев на землю», мгновенно сориентировавшись, возразил дипломат. «Мы вернем их после окончания войны, я даже письменные обязательства направлю в посольство», спокойно ответил я. «А теперь немедленно убрались с дороги, или ваше поведение будет воспринято как нападение на Российскую империю. Мы действуем в соответствии с мандатом ООН и ЮНЕСКО на защиту исторических памятников», возразил британец. «Оставьте все, что нашли в руинах, и можете беспрепятственно покинуть территорию. Не вижу у вас соответствующих документов с печатями и удостоверениями. И, конечно, на слово мы вам тоже не верим», тут же вмешался Сергей. «Как только вы получите соответствующие документы, сможете обратиться в посольство, и ценности вернут, но не вам, а представителям Ирака, под их ответственность. Если попробуют преградить нам путь, стреляйте. В первую очередь прикончите этих напыщенных индюков», громко сказал я, и охрана беспрекословно исполнила приказ, мгновенно взяв и дипломатов на прицел. Многие из них тут же осунулись, побледнели. Другие пытались сохранить лицо, но в большинстве своем отступали за ряд солдат. Любое нападение на дипломатов Британской империи будет воспринято как атака на саму империю, как и атака на наш транспорт. «Отлично. Значит, наконец превратим этот гребаный островок в угольки. Вы сумасшедшие. Это же война», вылупившись, проговорил дипломат. «Именно. Война до полного вашего уничтожения. Так, чтобы ни одного вашего бастарда не осталось на этой земле. Чтобы даже кости не желтели. Всех в ядерную труху». Расхохотался я, и от этой улыбки в стороны подались даже Антон с Климом. «Война. Войны к бою. Предохранители снять. His Crazy Russian. Immediately stop. Right now», заорал другой дипломат, но оружие уже было наведено. Я же улыбался, как тысячи раз до этого. Чувствовал этот сладковатый запах горелого мяса. Покалывание в горле от ионизированного воздуха. Солоноватый вкус крови на губах. Это было в сотнях миров. Столько раз, что я уже и сосчитать не мог. И я улыбался, ведь это была моя жизнь, все мои жизни. И отдохнуть я хотел не от них, а от того, что неминуемо будет после победы в любой войне. Просиживание кресла и миллиарды документов, рабочих групп, проверок, кропотливой работы по выстраиванию логистических, строительных, производственных процессов. Корнем слова «администрирование» для меня всегда был ад, а настоящий ад, с чертями ПФ. Дайте мне дробовик и отойдите. Впереди следующий уровень. И судя по их лицам, поверили. Даже стрелять не пришлось. Через минуту мы уже сидели в джипах, убирающихся от руин в сторону Багдада. Неужели вырвались? Неверя проговорил Антон, поглядывая в зеркало заднего вида. Даже не надейся, усмехнулся я, передав бесполезную статуэтку Климу и доставая винтовку. Приготовьтесь и внимательно смотрите по сторонам. Готов поспорить, они попробуют перехватить нас до столицы. Это точно. Бодаться с Россией в открытую они не станут, не после появления ядерного оружия. А вот в крысу атаковать неизвестными силами, это легко, кивнул Сергей. Он уже открыл люк, чтобы установить пулемет на выдвигающееся крепление. Все в салоне подобрались. Клим убрал подальше ценности, завернув их в тряпки и проложив подушками, отодранными от ручек и подголовников. Я натянул разгрузку и рассовал по ней магазины. 5 длинных и десяток коротких. Не слишком удобно, но есть надежда, что и стрелять долго мне не придется. Гранаты нам сейчас без толку, но вот из-под сиденья появился тубус гранатомета. Движение справа, крикнул Сергей, надев очки и маску. Тут же высунулся в люк, встав на сиденье. Контакт, вспышка слева, успел крикнуть я, создав длань прямо перед авто. Ракета детонировала, напоровшись на преграду, и дорогу позади нас засыпало осколками. В тот же миг застрочил пулемет, и в ответ ему ударило сразу несколько очередей. Окна покрылись сеточкой попаданий, становясь непрозрачными, но в джипе были предусмотрены бойницы. Стреляя в движении, приходилось учитывать не только кривизну поверхности и ветер, но и скорость врага и нашу. Первым я поймал на прицел водителя вражеского «Хаммера». У меня были бронебойно-зажигательные пули, а у него каленое стекло. Не факт, что пробьешь, если стрелять наугад. Первая пуля оставила выбойну и сетку трещин. Вторая, в то же место, углубила брешь и расширила серую зону. Третья заставила его пригибаться к самому рулю, иначе ничего не было видно. Четвертая влетела в пробоину и прошила последние слои бронестекла, засыпав врага осколками. Хамви вильнул, врезался в барханы, подняв целый фонтан песка, зарылся носом. «Отличный выстрел, князь!» — с уважением крикнул Клим. Но мне было не до похвалы. Первый джип сопровождения словно напоролся на бетонную стену, взрывом его подкинуло, и Антон едва успел вильнуть в сторону, пропуская обломки по правому борту. Пулеметный огонь сместился, и теперь по нам стреляли только из машин. «Держитесь, еж впереди!» — успел предупредить водитель, и нас подкинуло. К счастью, шины были безвоздушными, проколоть их было невозможно, так что мы неслись дальше, почти не снижая скорости. «Пустой!» — рыкнул Сергей, рухнув на переднее сиденье и перезаряжая пулеметный короб. «Дай-ка мне пенал, я им вье!» — проговорил я, забирая гранатомет у Клима. Высунулся из люка, мгновенно нацелившись на ближайший броневик, сделал поправку и вжал спуск. Все это заняло не больше пары секунд, но враги все равно попытались снять именно меня. К счастью, из скачущего по дюнам джипа попасть из пулемета в голову и едва виднеющуюся руку довольно проблематично. Ракета ударила в водительское окно, сдетонировала, и я увидел, как боеприпас объемного взрыва первым создал крохотное облачко, которое взорвалось в ту же секунду. Огненный шар, выбивший ударной волной стекла, ворвался внутрь автомобиля, разрывая и одновременно запекая плоть всех внутри. А потом обратная тяга вытащила из джипа ошметки, и повторная более слабая ударная волна швырнула их вместе с покореженным хамви на идущую следом машину. Скинув пустой тубус, я поднял винтовку. Чем хороша СВУ, так это своей компактностью и избыточной на близких дистанциях мощью. Пусть приходилось задерживать дыхание и предугадывать ухабы, но я клал одну пулю за другой. Стоило кому-то из врагов высунуться из люка или открыть ставшее серым от попадания окно, и он тут же падал с простреленной головой. «Готов», — прокомментировал Сергей, но вместо того, чтобы уступать ему место, я забрал пулемет и, устроив на вращающуюся подставку, направил на следующую мишень. В тот же миг идущий позади нас джип прикрытия начал тормозить, чадить, и прежде чем скрыться за поворотом, я заметил, что у него почти полностью отсутствует задняя часть. Металл развороченного кузова скреб по асфальту, выпуская сноп искр. Выживших не было. Похоже, попали ракетой. Больше я себя не сдерживал. Длинная очередь из пуль с черным клювом врезалась в лобовое стекло врага. 3 минуты, 200 патронов, 4 искореженных остова броневиков. Мне несколько раз приходилось останавливаться, чтобы создать блань, иначе мы бы к ним присоединились, но основная часть британских сил была выведена в преддверии войны, а помогающие им американцы сейчас находились на передовой. Лишившись большей части машин, они, наконец, отстали. Не знаю уж, удалось ли мне прикончить кого-то из делегации или просто потери стали слишком велики. Увы, мы тоже лишились обоих машин сопровождения. 10 жизней в обмен на полсотни, и все равно это слишком много. На дороге кордон, предупредил водитель, и я развернул турель, только затем поняв, что встречающие не похожи на спецназ, скорее на местную полицию, усиленную войсками и силами обороны. Дорогу в Багдад преграждал танк, стоящий поперек шоссе, а за ним спрятались пара ПТРов и несколько десятков полицейских машин. Из мегафона слышалось местное наречие, которое я вообще ни разу не понимал. «Требуют немедленно опустить оружие и сдаться», — перевел Сергей. «У нас громкоговоритель в машине есть, обижаете, князь, у нас даже крякалка имеется», — с ухмылкой ответил Антон и передал Сергею микрофон. Теперь уже с нашей стороны раздался весьма сдержанный, но настойчивый голос. Иракцы, удивленные такой наглостью, начали разворачивать в нашу сторону башню танка. «Скажи им, что если они немедленно не уберутся с дороги, то пожалеют об этом и лишатся последнего союзника», — предупредил я. «Вычленить момент, когда танк выстрелит, почти невозможно, а с такого расстояния велик шанс, что я не успею создать знак и остановить снаряд. Пришлось действовать на опережение». Длань накрыла ствол танка, придавив его к земле, да так, что его выгнуло дугой. Раздались крики, мат, но стрелять никто не решился. А спустя несколько секунд танк подался вперед, выплюнув из выхлопной трубы столб черного дыма. Но то ли мехват с перепугу не разобрал дорогу, то ли еще что, но советская 72-ка клюнула носом и прямо с трассы ушла в ближайшую стену дома, а дальше и вовсе начался цирк с конями. Вместо того, чтобы спокойно сдать назад, танк взревел двигателем, въехал еще глубже, и легкое строение обрушилось на него сверху, но на удивление выдержало. И тогда распахнулся люк на башне, и танкисты с криками и воплями кинулись наружу, где на них, со скалками и сковородками набросились перепуганные и чертовски злые женщины, жильцы порушенного строения. Так они их и гнали, пока танкисты, прикрывая головы руками, не скрылись в трущобах. «Вот попали мужики, им теперь жизни не будет», — сочувствующе проговорил Антон. «Правда, они сами те еще придурки». «Не отвлекаемся», — буркнул Сергей и вновь взялся за громкоговоритель. «Все решилось, когда полицейские машины начали в спешке разъезжаться в стороны и вперед протиснулся шикарный белый лимузин с гербом на капоте. Представительность машины не вызывала никаких вопросов, а уж когда из нее выбрался генерал, над которым тут же подняли зонтик, стало очевидно, что к нам пожаловало чуть ли не высшее командование. Клим, бери артефакты и держись рядом. Сергей, будешь переводить. Антон, готовься если что прикрыть нас авто», — раздавал я команды, скидывая лишнее вооружение. «По брутальной силе нам с парой сотен бойцов все равно визуально не сравнится. А по реальной, если меня не будут пробовать накрыть огнем минометов в плотной застройке, я и сам уйду. Или перебью их, если придется». «С кем разговариваю?» — на вполне неплохом русском произнес генерал. «Имею честь быть представленным, князь Иван Пожарский», — чуть кивнул я. «Князь, прошу прощения, генерал Али Хаммади, глава полиции Багдада. Жаль, что мы не были знакомы раньше. Генерал, вы превосходно знаете русский». «Благодарю, я заканчивал университет дружбы народов в Москве», — улыбнулся мужчина, но тут же взял себя в руки, став серьезным. «Мне доложили, что вы вынесли из нашего национального достояния несколько артефактов». «Истинно так, но лишь для того, чтобы они не достались британцам. Я могу передать их вам здесь и сейчас», — кивнул я Климу, который размотал ткань, в которую была завернута статуэтка. «А могу после того, как эта война закончится, и вы будете в безопасности. Москва не худший город на земле, и ее точно не станут бомбить». «Я», — мужчина нахмурился еще больше, на его лбу появились глубокие складки. «Сделаем иначе. Передайте их мне сейчас, чтобы мои солдаты это видели, а позже их, вместе с моими родственниками, доставят в аэропорт. Надеюсь, вы поспособствуете их эвакуации». «Конечно, женщинам и детям на войне не место», — я махнул рукой, и Клим, прекрасно слышавший наш разговор, передал генералу исторические ценности. «Только не задерживайтесь. Самолеты должны взлететь до начала мясорубки. Естественно, кивнул генерал. Благодарю за понимание. Затем он обернулся к подчиненным, показал артефакты и радостно крикнул. Что именно, я не понял, но это было и неважно. Через пару минут довольные и успокоившиеся мы уже ехали по городу в сторону посольства. А когда уже стояли у ворот, машину неожиданно качнуло, и раздался отдаленный раскат грома. Какого черта? Удивился Антон. Сергей же схватился за оружие. А когда нам навстречу выскочил генеральный консул, напряглись уже все. Разворачивайтесь немедля. В аэропорт. Все в аэропорт. Террористы ударили по американской эскадре ядерным оружием. Глава 18. Мы успели выбраться из Ирака за полчаса до массированного авиационного удара, но били по нему не американцы, как изначально планировалось, а размещенная в Саудовской Аравии британская группировка. Даже не знаю, что именно сыграло большую роль. То, что мы вывезли скрижаль, или то, что был уничтожен американский флот. В любом случае, пока мы летели на родину, трижды меняли курс из-за угрозы авианалета. А ведь атака шла не на нас, просто регион разом взорвался десятком конфликтов. И если раньше присутствие заокеанских сил было сдерживающим фактором, то неожиданно оно исчезло, и все решили как можно быстрее свести счеты, пока не ударили по ним или пока не добили. «Почти все истребители и бомбардировщики Израиля в воздухе», — мрачно проговорил консул, летящий с нами одним бортом, — «собираются решить проблему одним ударом. У них есть ядерное оружие, они этого никогда не подтверждали, но и не опровергали, к тому же сами участвовали в нескольких программах по разработке», — ответил вместо него Сергей. «По нашим сведениям, у них от 30 до 70 ядерных бомб, Ирану мало не покажется, да и остальным их соседям, если самолеты долетят. А есть шанс, что не долетят?» — удивленно спросил я. «Мы им недавно продали несколько С-300, да и со времен Союза у Ирана на вооружении стоят 125 из 75. Может, все и не собьют, но десяток точно. А вот что будет дальше – большой вопрос. Через несколько часов полета мы снова сменили курс, в этот раз из-за планирующегося ядерного удара по Афганистану. Америка решила ответить самым жестким способом. Каждый из городов должен был получить по Минитмен 3 или аналогичной ракете, и вскоре пустыни и горы покрылись ядерными грибами. Даже в наших самолетах техника начала сбоить, по всем частотам шли помехи, компас и прочие приборы навигации сходили с ума. Но спустя некоторое время все прекратилось, а курс самолетов оставался прежним. К моменту, когда мы сели в Санкт-Петербурге, большая война только начиналась. Меня доставили в Царское село, остальные же отправились по своим ведомствам. Распрощались мы, если не друзьями, то проверенными боевыми товарищами. Только Клим напоследок сокрушался о загубленных артефактах. Но ему простительно, как-никак историк и археолог. Первым делом я созвонился с Аней. Правда, рассказывать было особенно нечего. Просто убедился, что с девушкой все в полном порядке, и за прошедшие сутки она устроилась в местной дворянской академии. Поселили ее там же, в общежитии, и я не стал предлагать девушке переехать ближе к дворцу. Во-первых, это было подозрительно. Во-вторых, просто неудобно ездить на учебу. Я и сам не собирался долго задерживаться в Царском селе, но кто меня спрашивал? «Ваше высочество, вас ждут в зале для совещаний», — предупредил секретарь-референт, вытянувшись по струнке. «В 5 часов утра», — зевая спросил я, «просто на всякий случай. Боюсь, дела не ждут. Ваш отец в Москве, но просит немедля с ним переговорить». «Хорошо, веди», — не стал спорить я и вскоре оказался в просторном зале перед целой гроздью пузатых мониторов. На одном из них шло заседание Думы, на другом — срочное совещание Совета Безопасности, на третьем — генеральный штаб и так далее. Меня же интересовал центральный, где маячило уставшее и недовольное лицо Василия. «Удачно?» — спросил он, даже не здороваясь. «Да», — так же коротко ответил я и продемонстрировал скрижаль. «Ну хоть одна хорошая новость», — с явным облегчением проговорил император. «Сейчас они редкость. Вот и славно. А теперь, с вашего позволения, я, спать, перебьешься. По крайней мере, сегодня. У нас десяток срочных совещаний и заседаний, и я не могу разорваться, присутствуя на всех одновременно», — гневно ответил Василий I. «Сейчас не так много людей, которым я полностью доверяю, и ты один из них. Разве я могу полноценно участвовать в заседаниях? Да я половину контекста не пойму, для этого надо как минимум в курс войти. Тебе и не нужно понимать, главное — присутствовать и следить, запоминать сказанное, а завтра мы уже сведем все в единую картину», — пояснил император. «Все, мне пора и тебе тоже. Следи за Генштабом и Советом Безопасности, я в Думу». Он тут же отключился, не давая возможности возразить, и мне оставалось лишь тяжко вздохнуть и, откинувшись в кресле, переключить экран. Хорошо хоть не в бюджетный комитет меня кинул, тут я хоть что-то понимал, да и в целом умных людей было интересно послушать. В первую очередь обсуждалось последствия ядерных ударов по Афганистану. Генералитет не беспочвенно считал, что это нанесет катастрофический ущерб по экономике и населению цивилизованной части граждан. С большой вероятностью прямо сейчас горят посевы, и вскоре их ждет голод, а затем радиоактивные осадки. Выжившая часть населения, скорее всего, радикализуется, присоединившись к террористическим ячейкам, пополнив армию брата саудовского принца, известного под именем Усама. Решит ли это все проблему терроризма в регионе? Да, конечно, немедля. Скорее уж, наоборот, в этом же году появится ультраагрессивная группировка. Пока шло заседание, пришла новость, что Израиль таки отбомбился по Ирану. Вот только в процессе были потеряны более 20 бомбардировщиков с грузом на территориях Иордании, Ирака, Ирана и Сирии. А значит, с высокой долей вероятности у вышеперечисленных стран вскоре может появиться собственное ядерное оружие. К сожалению, в истории хватает потерянных боеголовок. Правда, в основном они либо покоятся на дне океана, либо тут же были найдены. А сейчас, к полудню стало еще интереснее. Выяснилось, что Британия в срочном режиме выводит свои войска из Ирака и Саудовской Аравии. Их флот отплывает от берегов Арабского полуострова и вскоре вернется в родную гавань. Будто этого мало, появилась информация о том, что правительство Германии требует США передать хранящиеся на территории Германии ядерные боеголовки им. И это было бы простой наглостью, если бы Бундесвер не подвел все свои войска к американским базам. Жара пошла по всем фронтам, хоть до лета было еще далековато. Пришлось вливать в себя литры кофе, чтобы не свалиться от усталости, тем более что и в нашей стране пошло массовое весеннее обострение.